Эпизод 5. «Почему?» – воскликнул Шорохов. «Василий Вениаминович, почему мы должны идти у нее на поводу? Она не хуже нас знает, что это преступление. И чем это грозит, тоже знает». Лопатин, сдвинув глаза к переносице, сосредоточенно раскуривал трубку. И Олега как будто не слышал. «Почему, Василий Вениаминович?» – возмущенно повторил Шорохов. «Потому что это было», – ответил тот, выпуская густой клуб дыма. «Гражданка Крикова расстреляла своего папеньку в 2003 году с помощью оператора по имени Шорох. И оператор Шорох, хочет он того или нет, будет в этом участвовать». «Крикова», – проронил Олег. «Кто она в своем будущем?» «Вице-спикер Европарламента с 2039 по 2044. «Большая должна быть шишка». «Большая и вонючая. С Федяченко вы где разговаривали? Во дворе?» «В машине. Ну, да, во дворе. А в доме напротив снайпер сидел. Или брешет?» «Снайпер там был, и не один», — сказал Лопатин. «И если б ты снял с пояса железку, любую из трех, он бы выстрелил. Но я за тебя не волновался. Ты ведь не снял?» Лукаво закончил он. «Вы знали?» «Должность такая», — грустно ответил Василий Вениаминович. «Ты можешь согласиться сейчас, можешь через год. Времени у тебя навалом. Но тебе придется это сделать, Шорох. Рано или поздно придется. И лучше, по-моему, все-таки раньше, пока я способен тебе помочь. А Крикова своего добьется, не сомневайся. Мечта детства – сильная мотивация». Он понизил голос, хотя Аси в кабинете не было. «Особенно для бабы». «Между прочим, я тут посудой разжился». Олег достал из шкафа печенье и включил чайник. «И чем это грозит?» – поинтересовался он. «Твой отказ?» «Нет, мое согласие». «А, это проще. Ничем не грозит. Папаша ее в 2003-м уже развалина. Через несколько месяцев сам помрет. Крикова надеялась в страданиях. Но пострадать ему не удалось. Во сне ушел. Дай бог каждому». «Я понимаю, сделать исключение в благородных целях», — не сдавался Шорохов. «Спасти кого-нибудь, катастрофу предотвратить». «Вот катастрофу не-не. Службу давно этой темой прессингуют. Только кто же подпишется? Один пожар заранее погасишь, и сгорит все. И время, и земля, и...» — Лопатин махнул рукой. «Все сгорит. К счастью, до 40-го года мы местным правительствам не подчиняемся. А после, когда служба существует легально, они уже и сами не просят». «Просят», — возразил Олег. «Ты про Крикову?» «Нет, Шорох, она не просит. Крикова, считай, третий человек в Европе, и вопросы финансирования службы находятся в ее ведении. Не везде, а только в пределах 5 лет. Но эти 5 лет... Там, видишь ли, половина нашего начальства окопалась. Просить Крикова не умеет. Ей дешевле брать за горло. Хотя 1,5 миллиона евро не так уж дешево». «Вам и это известно». «Как исторический факт. Сейчас тебе деньги не очень-то нужны, но в будущем не помешают». «Будущее – термин антинаучный, Василий Вениаминович». «Вот стукнет тебе 60, тогда и посмотрим», – сердито отозвался тот. Вода закипела, и Олег занялся чаем. У Аси наверняка вышло бы ловчее, по крайней мере, она бы не пролила мимо чашки. Но Лопатин загрузил ее работой под завязку и раньше вечера не ждал. Теоретически прелесть могла бы вернуться и к точке старта, но при таком графике она рисковала всю жизнь провести в 2-3 неделях и состариться уже к Новому году. «Меня еще один вопрос мучает», — признался Шорохов, медленно размешивая сахар. «Так это же здорово. Когда перестанешь мучиться, я сам тебя и уволю». «Ага», — проронил Олег. «Василий Вениаминович, вот это свобода. Это... категория больше бытовая, чем философская», — подхватил Лопатин. Я понял, о чем ты. Уже допекло, да? Созрел? Мне кажется, ее просто нет, серьезно ответил Олег. Или категория-то есть. Самой свободы нет. В принципе, только слово. Один пшик. Лопатин отложил дымящуюся трубку и слазил в пакет с печеньем. «Пшик!» — крякнул он. «Вот перед тобой сигареты лежат!» Он щелкнул по пачке Кента. «Можешь закурить? Прямо сейчас?» «Ну, могу». «Можешь не закурить?» «Могу», — Олег пожал плечами. «А можешь вообще целый день?» «Ясно. И что?» «Это и называется свободой, Шорох. Твоей личной свободой». «Но ведь все уже сделано». «Сделано тобой, а не кем-то другим». «Все уже сделано», — с ударением произнес Олег. «Если смотреть из будущего, то каждая сигарета выкурена тогда, когда ей положено». «Из будущего?» — Лопатин словно бы удивился. «Ты отсюда смотри. Зачем тебе будущее? Узнаешь результат, не сможешь выбирать. Пока ты его не знаешь, ты свободен». «Но это же фикция. Мы же все равно выбираем только то, что должны». «Сами выбираем», — со значением ответил Василий Вениаминович. «А то, что наш выбор совпадает с предначертанным, ну, раз он совпадает, считай совпадением». «И давно вы этим самообманом занимаетесь?» «Давно ли я служу?» «Давно, Шорох». Олег отодвинул чашку и поставил на ее место пепельницу. «Реализую свою свободу», — мрачно пояснил он, вытряхивая из пачки сигарету. «В пределах дозволенного». «Решил, что жить уже неинтересно», — сочувственно проговорил Лопатин. «Ты сильный опер, Шорох. Прелесть, кажется, такими вопросами не задается. Она во всем уверена. А чем раньше человек ломается, тем лучше». «Чего же это лучше-то?» — растерялся Олег. «Все пройдет. Хочешь, возьми отпуск. Слетай куда-нибудь на острова. Поваляйся, погрейся. Попробуй вернуться к обычной жизни. И возвращайся в службу». Шорохов потупился и задумчиво погонял по столу круглый крикер. Его подмывало рассказать о своем визите к Рыжей, но он сдержался. Задавать новые вопросы про Ивана Ивановича и вовсе было бессмысленно. Лопатин давно уже ответил, и вполне определенно. «Ну, чего еще хорошего видел?» – спросил Василий Вениаминович. «Видел нашу Асю. Местную. В 95-м. Молоденькая. В тачке ехала», – добавил Олег, прищурившись. «С уродами какими-то». «Не перепутал?» «Да мы с ней рядом на светофоре», – начал Шорохов, но прикусил язык. «Нет, это она на светофоре, а я...» Он поймал суровый взгляд начальника и вздохнул. «Вот же протрепался кретин. Надеюсь, это не сильно повлияет на будущее». «А что теперь остается? Только надеяться», — сказал Лопатин. «Ничего же не случилось. Все на месте». «Как будто», — нехотя отозвался шеф. «Но если что и случится, вряд ли кто-то заметит. Прямо вам об этом в школе не говорили, однако намекали достаточно прозрачно». Олег вздернул брови. «Шорох, у тебя что-то с памятью творится. Это уже не первый раз. Не беспокоит?» «Беспокоит меня другое. Федиченко дал понять, что организация всяких экскурсий и тому подобного, что это для оперов нормальная практика». «Ненормальная». Лопатин насупился и вновь взялся за трубку. «Есть операторы, они называют себя диггерами. Говнюки они все. И Лис тоже грешил. Я знаю, знаю». Василий Вениаминович выставил руку, не позволяя Олегу возразить. «Ты его не сдал, и он тебя случись что не сдаст. Это и не обязательно. И так все известно». О чем идет речь, Шорохов представлял весьма смутно. Встреча с Лисом у него была, и разговор на лестнице он помнил. Но все это, кажется, имело отношение к какой-то рядовой операции. «С диггерами служба борется», — сказал Лопатин. «Увольняет иногда. иногда еще круче. Но они, по большому счету, часть той же системы. И то, что они делают, уже кем-то сделано. Как с Вендеттой и мадам вице-спикера. «В жизни не все так прямо и не все так жестко», — возразил Василий Вениаминович. «Скоро убедишься. Есть один финт, но пока об этом говорить рано. Мне еще нужно согласовать с начальством. Хочет Крикова вторжение в прошлое, получит свое вторжение». «Так что, в итоге она никого не убьет?» «Убьет, убьет», — заверил Лопатин. «Собственно, ручно, из именного кольта». Олег допил чай и затушил сигарету. «Вы, Василий Вениаминович, вы сами толкаете меня на преступление. Нелогично. Прошлое изменить можно. Судьбу нельзя, Шорох. Ты все равно окажешься в диггерах». «В преступниках», — уточнил Олег. «И много я совершу вторжений?» «Много», — ответил Лопатин без улыбки. Работы было полно. Но после чаепития с Василием Вениаминовичем она казалась дурной и ненужной. Не то чтобы Шорохов разленился, он просто перестал видеть смысл. Он стартовал в декабре и финишировал в нем же, но двумя днями раньше. Чайник исчез, Лопатин оделся в пальто и передвинулся в сторону. В кабинете появилась Ася и еще один Олег. Пол покрылся пылью, а столы – кипами старых отчетов. Вот их-то Олег уничтожал на портативном резаке. Совал в него лист за листом, при этом успевал еще что-то почитывать. «Здрась, Василий Вениаминович!» — гаркнул Шорохов насколько мог бодро. «Привет, Аська!» «Здорово, Шорох!» Олег приблизился к Лопатину и церемонно пожал ему руку. Начальник был удивлен, но лишь самую малость. Просто не ждал. Ася, в отличие от Василия Вениаминовича, растерялась всерьез, и Шорохов, не преминув этим воспользоваться, чмокнул ее в щечку. Самому себе он кивнул, этого было вполне достаточно. «Здорово», — оцепенело произнес двойник, опуская в прорезь очередную страницу. «Василий Вениаминович, я тут еще 2 часа проторчу», — сказал Шорохов. «Ну, в смысле он?» «Откуда ты знаешь?» «Ах, да». «Вот именно. Бумажки и прелесть порезать может. А мне бы сейчас, то есть ему, сгонять бы кое-куда. Работы, Василий Вениаминович», — страдальчески закончил Шорохов и для выразительности черкнул себя ладонью по горлу. Лопатин немного покочевряжился и разрешил. Собственно, Шорохов и не сомневался, ведь так все и было. Двойник, заскучавший на резке бумаги, согласился сразу. «Оно и понятно». Не терпелось человеку в бой. Глаза у него светились неподдельной гордостью и честным желанием служить. Олег даже позавидовал. А кроме гордости, там горела, прямо-таки пылала уверенность, что черное – это черное, а белое уж точно не синее. «Ничего, родной, это у тебя ненадолго», – подумал Шорохов. Прелесть отмалчивалась, лишь вякнула что-то невразумительное про логику. Было бы у Олега свободное время, он бы об этом кое-что рассказал. Но сейчас он действительно торопился. Затем прелесть предложила Василию Вениаминовичу послать на операцию ее. Но эту тему Лопатин закрыл, не обсуждая. И правильно, послать туда Асю Шорохов сам бы не позволил. Гражданка Цыбина, алчущая перемен в жизни, притащится в роддом с 2 помощниками, музыкантом и боксером. Подставлять прелесть под удар, пусть и маловероятный, Олег не собирался. Двойник тоже что-то пробухтел, мол, «Нефиг, Ася, оставайся тут!» Шорохов из-под тишка показал ему большой палец, но тот, кажется, не заметил. Олег отдал Лопатину мини-диск с ориентировкой, и двойник, едва взглянув на экран, заявил по-школярски безапелляционно. «Задача из учебника». Шорохов его не винил. Он и впрямь был еще школяром. «Ты там далеко?» – многозначительно поинтересовался Лопатин. Олег также многозначительно потрогал щетину на шее. Жест предназначался в основном двойнику, но кроме Василия Вениаминовича его никто не расшифровал. «Помнишь сегодняшний день?» «И весьма подробно», – заверил Шорохов. «Василий Вениаминович», – подал голос двойник. «Если он знает, что это было, значит, так оно и будет». «Фактически, я уже все сделал». «Ты мне голову не дури», — строго ответил шеф. Пока ты не включил свой синхронизатор, ничего еще не сделано, ясно? А помнить можно все, что угодно. В том числе и то, чего никогда не было». Олег прислонился к шкафу и озадаченно посмотрел на мигающую лампу. Двое суток спустя, за чаем, Лопатин скажет ему прямо противоположное. А сейчас вот так. «Ничего еще не сделано». Шорохов не помнил этого разговора в подробностях. Тогда он был слишком занят созерцанием самого себя и мыслями о первой операции. И на слова Лопатина он просто не обратил внимания. Ведь черное для него пока еще черное. «Главное, не дергайся», — напутствовал Олег. «Все у тебя получится». Не дожидаясь ответа, он переместился на неделю назад. В кабинете было темно, холодно и сыро. И, насколько он помнил, грязно. Чтобы не свалить со стола какую-нибудь кипу, Шорохов нащупал кресло и сел. Вскоре он услышал, как в комнате финишировал кто-то еще. Человек постоял секунду в раздумье, шаркнул ногой и провел по стене ладонью. Ярко вспыхнули плафоны, все, кроме центрального. «Поговорим?» – тихо спросил Олег. Двойник вздрогнул и попятился. «Ты откуда?» – еле вымолвил он. «Откуда и ты?» Шорохов поднялся и подошел к двойнику, но не слишком близко, чтобы не пугать и не провоцировать на лапанье Станнера. Его по-прежнему беспокоило высказывание Лопатина о возможности изменить прошлое. И Олег решил, что один единственный эксперимент прояснит это лучше, чем сотня пустых разговоров. «У меня к тебе просьба», – произнес он душевно. «Скоро в моей группе, то есть в твоей, пройдут повторные тесты. Тебе достанется рыжая. Из нее, между прочим, славный опер получился бы». «Понятно. Значит, она опять тест завалит». «По чистому недоразумению. А еще попробуй убедить Лопатина, чтобы тебе поручили Ивана Ивановича». «Он тоже не сдаст?» «Иванов сдаст. Сейчас мы служим вместе». С каждой фразой в памяти у Олега появлялась вторая редакция этого диалога. Но чем он кончится, Шорохов наперед не знал. И тем более не догадывался, к чему это все приведет. В мозгу долбило отбойным молотком. «Не надо так. Не то говоришь». Но Олега уже подхватило каким-то потоком. Упрямство, помноженное на азарт, и несло дальше. И останавливаться он не желал. «Иванов гнидой оказался порядочный. Этот урод Касеньке все активнее подкатывает». Шорохов почувствовал, что нашел нужную струнку, и немедленно продолжил. «Он ведь знает, как ты к ней относишься. И я. А прикидывался тюфяком, да? Спортивный интерес у него, понятно? Коллекцию человек собирает». «Козел!» – процедил двойник. «Ну ничего, я ему устрою небо в алмазах. Я его, суку, протестирую». Он нервно огладил лоб и пошарил по карманам. При нем была только зажигалка. Сигареты он выложил. Найдя под бумагами пепельницу, двойник взял со стола кривую потемневшую новость и брезгливо ее помял. «Не травись! На!» Шорохов протянул ему пачку кента и закурил сам. «Слушай, а что из этого получится? Вторжение ведь получится!» «И во что же мы вторгаемся?» спросил Олег. «Будут рыжие с Ивановым служить или домой вернуться? Ничего не изменится. Мы все уже вырваны, еще со школы. И в магистрали нас нет. Не помнишь?» «Что-то не очень», — признался двойник. «Вспомнишь», — заверил Олег. «И про магистраль, и про клонов. Все вспомнишь. Скоро». «Про клонов? Ты о чем это?» «О тех, кто живет за нас». «Там!» – Олег махнул рукой куда-то в сторону. «В общем, я на тебя надеюсь. Бывай, Шорох». Он потрепал двойника за плечо и снова включил синхронизатор. Плодов этого вторжения Шорохов увидеть не ожидал. Он отправился еще дальше в прошлое. Не ждал он их и в будущем. То, что он сделал, касалось только тех, кто связан со службой. Да и «сделал», к тому же, вряд ли подходящее слово. Всего лишь наврал самому себе. Рыжая от этого ничего лишнего не вспомнит. Ей и вспоминать-то нечего. Иван Иванович в школе тоже не окажется. При том, что он там все-таки был. С этим Олег и хотел разобраться. Раз и навсегда. От Щелковской автобусы на базу отъезжали в 10 утра, хотя припекало, как в полдень. Олег свернул пакет с зимней одеждой и положил его в исцарапанную ячейку камеры хранения. Набрал код, хлопнул дверцей, подергал ее для порядка и, сунув руки в карманы, вышел на улицу. Там он распечатал новую пачку Кента и прикурил, держась ближе к навесу. Явиться обратно в декабрь с облупленным носом оказалось бы не кстати. Автобусы должны были уже стоять. Три непрезентабельных ЛиАЗа с откровенными табличками на переднем стекле. Служба. Курсанты, невзирая на предупреждения вербовщиков, в тот день начали собираться рано и к половине десятого образовали целую ораву. Так что открытые для вентиляции двери несколько раз пытались атаковать какие-то шустрые, но бестолковые тетки с пузатыми сумками. Сейчас оравы не было. Служебных ЛиАЗов тоже. Олег посмотрел на свои часы. Затем на большой циферблат под входом и нетерпеливо потопал ногой. Без 15:10. Магнитные глазки на табло подмигнули, и последняя цифра сменилась. 09:46. Шорохов купил банку Фанты и прошелся по площади. Автобусов было много. Утро – самый пик таких рейсов. Не было лишь трех замызганных ЛиАЗов. И ни одного знакомого лица. Ни Рыжий, ни Иванова. Вообще никого. Даже самого Олега, как ни странно. Спохватившись, он метнулся взглядом по сторонам и снова опустил голову. Нет, запутаться он не мог. Путаться тут было негде. Вот ряд стеклянных павильонов и вот узкий газон с проржавевшим рекламным щитом. На стыке этих примет в самом углу площадки они и стояли. Автобусы, будь они неладны. Олег проторчал на вокзале аж до половины одиннадцатого. Докуривая уже шестую или седьмую сигарету, он вяло перебирал в уме всевозможные объяснения, больше смахивающие на отговорки. «Не канает все это, Олежек», — сказал он себе, стискивая в кулаке пустую банку. «Выходит, Олежек, тебя тоже в школе не было. Уволен или вычеркнут из списков, да и сама школа под вопросом. Под большим она у меня вопросом». Глазки на табло сложились в 10:40, и Шорохов, резко развернувшись, устремился к зданию вокзала. На полпути он решительно повернул обратно и пошел к перекрестку ловить такси. Вербовщик не оставил ему никаких координат. Лишь указание «завтра в 10 утра на Щелковской». Но завтра уже наступило. 10 утра давно минули. Щелчок был за спиной. И ничего. Дорогу от вокзала до базы Олег наверняка запомнил. Но Василий Вениаминович ее беззастенчиво закрыл. Это можно было и поправить, но не сейчас. Не на улице и не в прошлом июле. Из других объектов службы Олег знал только бункер под крышей мира. Но местный отряд ему был не нужен. Выбор оказался весьма небогатым и состоял из одного пункта. К такому положению Олег почти уже привык. Он, наконец, выкинул сплющенную алюминиевую банку и, усевшись в такси, назвал единственный адрес, который ему не смогли бы закрыть при всем желании. Это был запрещенный ход. Но он уже записан в диггеры. Он уже преступник. По факту еще не свершившемуся. Значит, так надо. Олег представил себе буксующую махину службы и почувствовал сладкую истому. Он вообразил, как бесится тот самый мифический старикан, стоящий во главе служебной пирамиды и управляющий чужими судьбами. Они могли многое изменить в его памяти, но они были не в силах закрыть адрес обычной московской квартиры. Вместе с адресом пришлось бы отнять у Олега всю его жизнь. Шорохов курил, смеялся, таращился на девчонок в коротких юбках, болтал с таксистом и снова смеялся. Он ехал к себе домой. Дом, в отличие от автобусов, был на месте. Куда бы он, спрашивается, делся? Во дворе гуляли детишки, лаяли собачки, ворковали старушки, все дышало умиротворенностью и, несмотря на удручающую историю отчизны, несокрушимой уверенностью в завтрашнем дне. На скрипучих качелях сидела, изредка толкаясь ногами, скучная девочка с книжкой и двумя тугими косичками. Вокруг обложенной кирпичами клумбы бродил сосредоточенный карапуз. Шорохов вдруг подумал о том, зачем он все это бросил и что он получил взамен. Действительно, что? Мнимую свободу и еще более мнимую власть. Над кем? Над каким-то там человечеством? Олегу стало обидно. Пенсионерки на лавках, обнимающиеся по ночам малолетки – вот его человечество. Пьяные соседи, участковый с черной папочкой и лай под окнами. Нормальная жизнь – то, от чего он ушел, в затхлый подвал с хитроумной дверью, которая, если ты ей не понравишься, приведет тебя не туда. Цирк. Увидев свой дом, Шорохов искренне захотел вернуться. Впрочем, как раз в этом направлении он и двигался. Покарать его должны были сурово. Свидание с клоном – это не осечка на операции, а намеренное нарушение. «Злонамеренное», – уточнил Олег. «И даже очень зло. Служба такое вряд ли простит. Отчасти поэтому он сюда и приехал». Мужики у открытых ракушек что-то горячо обсуждали, не иначе кого посылать за водкой. Поименно Олег знал не всех, но здороваться, как правило, не ленился. Он специально сделал крюк, сейчас это было особенно приятно, чтобы поприветствовать Толика со второго этажа, ну и остальных, если у них руки не сильно испачканы. Толик ответил: «Здорово». Он тоже был вежливый, однако ответил как-то не твердо. Остальные и вовсе не проявляли к Олегу интереса. Шорохов помыкался у разобранного москвича и, чтобы не мешать занятым людям, направился к подъезду. Подцепив ногтем крышку почтового ящика, он заглянул внутрь. Там лежала только одна маленькая рекламка. Да и ту, наверное, бросили недавно. «Тьфу!» – опомнился Олег. «Я же сегодня утром сам его и проверял. Утром, перед тем, как на Щелковскую поехать». Он подошел к лифту и задержал палец у кнопки. Клона, по идее, должны были уже привезти. Ну да, сам он сейчас на базе. Хотя, черт, как же он туда попал, если автобусов не оказалось. Но, тем не менее, должен быть на базе. Просто потому, что он там в это время и был. Старшина Хапин уже продемонстрировал возможности мнемокорректора и повел народ в корпус. А там уж появится и неотразимый военно-морской майор Прелесть. Шорохов куснул губу и нажал на кнопку. «Не надо нервничать. Это не трудно. Подняться в квартиру, позвонить, встретить на пороге клона и сказать ему». Что же ему сказать? «Здорово, браток. Уже освоился?» «Зря. Собрался жить за меня?» «Зря, говорю. Я тут, понимаешь, взял расчет, так что двоим нам теперь тесновато будет. Спасибо, но я уж сам. А тебя-то? Куда тебя? В печь, браток. Куда же еще? Хошь с предварительным усыплением, хошь так. А может и обойдется, если автобусов не было, если до школы он не добрался и даже на Щелковскую сегодня не ездил. Распахнется дверь, и вылезет он сам, натуральный Олежек Шорохов, в трусах и рваных тапочках, заспанный и небритый». «Ты чего же, браток? Какой я тебе клон? Рехнулся? Ты сам-то кто? Ах, из будущего! Потерялся, что ли? Ты вот что, чеши-ка отсюда в свой декабрь! Не учился я ни в каких школах, и службу я твою на хвосте вертел, ясно?» Олег вышел на четвертом этаже и, не позволяя себе колебаться, тронул звонок. Открыли не сразу. Пока Шорохов переминался под дверью, он успел осмотреть и саму дверь, и стены, и даже фанерную лакированную бирку с номером 13. Все было знакомое и такое родное, что хотелось гладить, гладить и не отпускать. Он провел рукой по табличке и опять коснулся звонка. Ему открыла какая-то бабулька. Маленькая, бледненькая, с седым пучком на затылке. «Картошка или сахар?» — спросила она капризно. «Чего?» «Картошку привезли или сахар?» — повторила она громко, как для глухого. «Я? Нет». «Мед не нужен», — заявила она и взялась за ручку. «Погодите», — Олег дернул дверь. «Я тут еще одного человека, Шорохова». «Нет никого. Все на работе», — ответила бабка с детским упорством, продолжая тянуть ручку на себя. Шорохова ищу!» — крикнул Олег. «Моховы! Моховы, да, жили. Ты им родственник?» «Типа того», — пробормотал Олег. «Да, да, родственник», — гаркнул он, заметив, что старушка не понимает. «Переехали они! Мы уж с прошлого года. Дочка и зять», — ни к чему пояснила она. «А Моховы были. Моховы, да. Первое время никакого покоя. День и ночь трезвонили. Все девки и девки. У них же сын, у Моховых. Бойкий, видать, сынишка», — добавила она с потаенным одобрением. «Бойкий — это не я», — решил Олег. Однако фамилии были созвучны, и тугоухой бабки могли слышаться одинаково. «А до Моховых тут кто жил?» — спросил он на всякий случай. «Это в Дызе надо справляться. Ну что, телефон дать тебе?» «Чей?» — нахмурился Олег. «Моховых чей? Родственничек. Пойду искать, где-то записано. Ты тут стой!» Пока она шарила по квартире, пока рылась в своих бумажках, Олег успел отойти к открытой лестничной фрамуге и покурить. «Вот», — сказала бабка, протягивая ветки листок. «Да ты не бери! Ты себе перепиши! А эту оставь, мало ли!» Шорохов взглянул на номер и внес его в память трубки. «Ну, будешь переписывать-то?» «Спасибо», — обронил Олег и торопливо, почти бегом, спустился вниз. Выйдя из подъезда, он осмотрел запись. 7 ничего не значащих цифр. Кажется, где-то в районе Варшавки. Заведомый порожняк. Но если нет ничего другого... Олег позвонил. «Кого?» — сразу спросили в трубке, опуская «Алло», «Да, слушаю» и прочие условности. «Квартира Моховых?» — осведомился Олег также лаконично. «Да». «Фамилия Шорохов вам ничего не говорит?» «Нет». Олег ткнул отбой. Извиняться он не стал. Абонент все равно не оценил бы. Спохватившись, он снова достал трубку и удалил номер. Элементарная операция. Моховы были, Моховых нет. Тоже проделали и с ним самим. «Вычеркнули», — повторил Олег, но уже без иронии. Он, в отличие от неведомых Моховых, исчез не из электронной памяти и даже не из человеческой. Он исчез совсем. Как минимум, из дезовского списка квартиросъемщиков. В этом доме он больше не жилец. А в каком тогда? Куда он подевался? Он сам или клон, оставленный на замену? Хоть кто-нибудь с его именем и фамилией, с его лицом. Ведь должен же он где-то быть. Где-то в этой Москве, в этом июле. Версия у Олега родилась только одна, зато быстро. И сколько он ее в голове не крутил, сколько не выворачивал, второй версии из нее не получалось. Кто-то серьезно вторгся в прошлое, вывихнул несокрушимую магистраль, и теперь она пошла в кривь? В кось? Да нет, как будто. Вокруг было все то же. И мужики у ракушек, и ребятишки в песочнице. Собаки гадили и лаяли, пенсионерки обсуждали сериалы. Мир не встал на уши и даже не стал другим. Он принял незначительную поправку и продолжил жить дальше. Но уже в новой редакции. Олег и сам этого не заметил, если бы не сунулся к себе домой. В новом мире у него был новый адрес. Плевое, в общем-то, дело. Разыскать под справочной 5 секунд. Но это не главное. В службе наверняка уже подняли тревогу. Ведь должен же кто-то обнаружить это вторжение. Олег впечатал кулак в ладонь. Официально он сейчас находился всего в неделе от своего настоящего, в роддоме с гражданкой Цибиной. И если его попытаются найти, то звонить ему будут в декабре. У двойника телефона нет, он не ответит. А Лопатин его наверняка ищет. Не каждый день меняется реальность. «Я надеюсь», — суеверно добавил Шорохов. Сократив путь через проходной двор, он выскочил на проезжую часть и замахал руками. Между пальцев у него трепетала купюра в серо-зеленых тонах, и желающий подвести нашелся сразу. «Щелковская», — бросил Олег, заваливаясь в машину. Как бы он ни торопился, перед возвращением следовало захватить зимние вещи. Если повезет, Лопатин про этот вояж ничего не узнает. Олега снова не за что было наказывать. Поход к самому себе, как и предыдущий поход к Рыжей, окончился ничем. Сначала Шорохов опасался совершить вторжение, потом наоборот, желал, но в обоих случаях ему это не удалось. «Лопатин грозился, что стану преступником», — подумал он. «Слабовато у меня пока получается». Чтобы не тратить времени, Олег набрал номер справочной. Данные он продиктовал в полном объеме, и ответ пришел сразу. «В Москве и области такой не проживает». Шорохов со стоном откинулся на сиденье. «Не расстраивайся, они всегда тормозят», — сказал водитель. «К ним сведения через 2-3 месяца приходят, а сейчас еще старые могут быть». «Старые — это скорее плохо, чем хорошо». «Потерял кого-то?» «Себя». На этом разговор был окончен. К автовокзалу подъехали около 12. Олег влетел в камеру хранения, как втронувшийся поезд, и у стены с ячейками подскользнулся. Дверца болталась, пакета внутри не было. Шорохов обошел всю секцию, проверил еще раз. Не ошибся, ячейка та. Пустая. Это была не проблема, а если и проблема, то решаемая. Так себе говорил Олег, так он себя успокаивал. Одежду он оставил в камере примерно без 29. Можно было вернуться в ту точку. Или минутой позже, дабы не смущать народ. И сразу забрать. Можно было перенестись к самому моменту закладки, чтобы не хлопать дверцей понапрасну. В этом случае появятся свидетели. Но два одинаковых человека – это еще не сенсация. Лишь бы он там был, второй Шорохов. Теперь, после звонка в справочную, Олег ни за что не мог ручаться. По старым сведениям, он в Москве не жил, а новых и думать не хотелось. Если из событийной линии выпал такой существенный эпизод, как отправка 60 курсантов на базу, Олег боялся вообще себя не встретить. И дело было, конечно, не в шмотках. Сортир. Ничего лучшего он не придумал. Шорохов кинул в ведерко 5-рублевую монету и вошел в пронзительно пахнущий кафельный карцер. «Опять ты? Куда?» – тявкнула ему в спину женщина на кассе. «Вам-то что?» – огрызнулся Олег. Свободных кабинок было много, но половина дверей оказалась без задвижек. Финишировать в обществе какого-нибудь натужного посетителя не шибко хотелось, и Олег с начальственным видом принялся обследовать шпингалеты. Третье место слева его удовлетворило. Шорохов закрылся и, выставив синхронизатор на 09:45, нажал кнопку старта. Дверь имела смысл запирать при перемещении в будущее, никак не в прошлое. Это Шорохов осознал, еще не успев толком осмотреться. А осматривать было особенно нечего. В тесной кабинке, неловко пристраиваясь на унитазе, ворочался мужик, багровый лицом и, как назло, необъятный. Если б синхронизатор не имел запрета на финиш внутри материальных объектов, Олегу пришлось бы выдергивать ногу из чужого тела или наоборот, что-нибудь могли выдернуть из него самого. «Я выйду», — тактично предупредил он. Багровый медленно моргнул и вдруг заорал таким басом, что Олега заложило уши. Сорвав задвижку, он выскочил из кабинки, столкнул кого-то у писсуаров и помчался прочь. На пути подвернулась тетка без возраста и практически без пола, почему-то в белом медицинском халате. «Хулиган!» – взвизгнула она и проворно отшатнулась. Кассирша зачем-то попыталась его удержать, но не смогла. Рука цапнула Олега за джинсы и соскользнула по ремню. За пределы туалета инцидент не вышел, и Шорохов благополучно затерялся в людской массе. На этот раз ячейка была закрыта. И Олег, боясь сглазить преждевременной радостью, крутанул ручки. Пакет лежал. Шорохов осторожно, словно воровал тротил, заглянул внутрь. Все оказалось на месте. И куртка, и ботинки. Он посмотрел на часы. Без 10:10. Чтобы догадаться, почему в полдень вещей уже не было, особой прозорливости не требовалось. Прижимая пакет к бедру, Олег пересел зал и вышел к стоянке. Его вдруг посетила шальная мысль, что в этот раз с автобусами может сложиться как-то иначе. Чем этот раз отличается от того, Олег не вполне понимал, но на всякий случай решил проверить. Безумная надежда на чудо не отпускала его до тех пор, пока он не заметил в толпе своего двойника. Еще один шорох с недопитой банкой фанты напряженно бродил по площади и выискивал взглядом служебные лиазы. Автобусов не было. Большое табло показывало 2:11, и Олег, оставаясь в тени от навеса, направился к перекрестку. Зайдя за угол, он обнаружил маленькое летнее кафе на 5 столов, почти пустое. Приезжим было не до шашлыка, а москвичи вокзалами брезговали. Шорохов отметил, что отсюда просматривается вся автобусная стоянка, и пассажиры в том числе. Если бы он знал об этом месте заранее, то предпочел бы сидеть тут, а не болтаться под солнцем. Но кафе скрывалось за ровной шеренгой молодых тополей, и с площадки его было не видно. Олег уже прошел мимо, когда боковое зрение вдруг выделило что-то знакомое. Под широким тряпичным зонтом сидел мужчина, худой и сутулый, с литровой кружкой пива. Шорохов отстраненно подумал, что именно от крайнего столика и открывается идеальный обзор. Соберись он понаблюдать за вокзалом еще, непременно устроился бы тут. Олег помедлил и, якобы укрывая зажигалку от ветра, снова повернулся. Удобная точка для слежки его не интересовала. С автобусами он уже все выяснил. Мужчина за столиком. Что-то в нем было. Такое тревожное. Лицо скрывалось за огромной кружкой с логотипом очень популярного, но не очень вкусного пива. И это было явно намеренно. Едва сделав глоток, мужчина поднес ко рту щепотку чипсов и опять заслонился уже другой рукой. Коллегу он сидел боком и вряд ли вообще его видел. Если он и прятался, то, вероятно, от кого-то на площадке. Шорохова теребила мысль о сборе в службе и о том, что Лопатин его давно ищет, но ищет не там. Однако этот чужой полупрофиль Олега не отпускал. «Взять бутылочку поменьше», — решил он, — «и что-нибудь пожевать. Присесть рядом, вон там, слева. Не будет же этот тип вечно загораживаться. Тогда бы уж и газету с дыркой принес, как все нормальные шпионы». Шорохов зашел за декоративную оградку с привязанными клеенчатыми листьями. А можно еще проще. Гораздо проще. Он бросил почти целую сигарету в урну и взял новую. «У вас огонька не будет?» Мужчина поставил кружку и начал медленно поднимать голову. И прежде чем Олег увидел что-то конкретное, нос или ухо, он уже знал, кто тут сидит. У крайнего столика под широким рекламным щитом. На угловом месте, идеальном для наблюдения за площадкой, в частности за шорохом, который до сих пор шляется с банкой фанты. Олег положил мужчине руку на плечо. «Автобусов не будет», — произнес он утвердительно. «Почему?» «Потому что их не было», — спокойно ответил Иванов. Он удивился, как будто даже испугался, но быстро пришел в себя и снова стал собой. Иваном Ивановичем, пришибленным и удрученным. Только глаза у него были уже не те, совсем не те, что Шорохов знал по школе. Широкий мужской взгляд, уверенный, как тогда в «Красной девятке». Олег сел рядом и, почесав под футболкой живот, невзначай показал ремень со станнером. Он не сомневался, что про служебные железки Иван Иванович все еще помнит. Тот кивком дал понять, что не забыл. «Куда ты пропал?» – молвил Шорохов. «Сижу перед тобой, пью пиво», – бесхитростно ответил Иванов. «А пиво-то здесь поганое». Вопрос был действительно глупый, Олег не стал спорить. Но он накопил их уже так много, всяких вопросов, что не знал, с чего начать. Спросить хотелось обо всем сразу. «Я тебе тогда помахал в тачке», – пробубнил он. «Да, я видел». Иванов отхлебнул. Продолжать он, кажется, не собирался. «Почему же ты не остановился? Я же просил. Трудно?» «Рано». «Что рано? Кому рано?» Иван Иванович занялся исследованием оставшихся в пакетике чипсов. Он был все такой же печальный и нескладный, с длинными, но некрасивыми ресницами, с жилистой шеей и костистым лицом. Выглядел он, как в школе, на сороковник, не меньше. «Не о том все, не о том», — одернул себя Шорохов. «Какая тачка? При чем тут тачка? Где база? Где я?» «Выходить мне было рано», — сказал Иванов после паузы. «Я на Шаболовку ехал». «Какая еще Шаболовка?» — взорвался Олег. «Что ты мне мозги?» Закончить он не успел. Иван Иванович, поймав его замах, неясный даже для самого Шорохова, скорее просто проявление гнева, отвел ему кисть немного в сторону и чуть вверх. В итоге Олег оказался не в состоянии сдвинуться ни влево, ни вправо, никуда вообще. В следующую секунду он осознал, что не только не может пошевелиться, но уже и не желает. Иван Иванович вложил ему станнер обратно в пояс и отпустил запястье. Рука Олега, ударившись о пластмассовый подлокотник, повисла тряпкой. «Тебя наши не помнят. Никто!» — выдохнул Шорохов, собирая последние силы, стекающие куда-то вниз, в землю. «Ну и фиг с ними, с вашими!» — беззаботно ответил Иванов, поднимаясь. Олег ощущал, как воля капля за каплей покидает его тело и как на смену ей приходит восторг. Ненужный, неуместный, но такой полный и всеобъемлющий. Он вдруг проникся самой горячей любовью не только к птицам, траве и деревьям, но и к каким-то вовсе чуждым объектам, вроде стола или жесткого кресла, в котором он расползался. Что уж там говорить о человечестве. Человечество он обожал, и это чувство было столь глубоким, что становилось жутко. Мечталось погибнуть в муках за чью-нибудь пуговицу, лишь бы сделать человечеству так же приятно, как было сейчас приятно ему самому. Иван Иванович неторопливо дошел до остановки и сел в маршрутку. Это было очень буднично и очень мило. Олега его отъезд нисколько не тревожил. В поле зрения попала женщина с подносом. «Пиво хотите? Еще пиво хотите? Хотите пиво?» Шорохов был не способен даже скосить глаза. Он так и сидел, глядя на опустевший тротуар. Женщина забрала кружку и принялась протирать стол. Где-то сбоку мелькнули ее сморщенные руки с грязными расслоенными ногтями. И эти ногти Олег тоже любил. Они казались не менее достойными страсти, чем все человечество.